Сейчас в рубрике «Премьера» новая литературная запись. Это будет рассказ Аркадия Бухова «Кот». Читает народный артист России Валерий Никитенко и заслуженный артист России Евгений Теречеев. «У меня спокойный, уживчивый характер. Я много работаю для того, чтобы близкие не знали ни в чем нужды. Все это дает мне право требовать известного уважения ко мне и хотя бы примитивных забот. И до тех пор, пока в доме не появилось это существо с ободранной мордой, всегда выпачканное в саже и с обрезанным кем-то хвостом, мне не на что было жаловаться. Но с момента появления на кухне серого я почувствовал, что одному из нас придется уйти. В первый раз я увидел его у себя на письменном столе, где он, удачно столкнув лапой чернильницу, с любопытством смотрел, как текут по свежей, еще не разрезанной книжке с авторским посвящением мне чернила. Жена стояла около стола и с умилением смотрела на него. «Это что?» – хмуро спросил я. «Кот!» – не думая отпираться, ответила спокойно жена. «Игрун какой! Поела и играет! Ух ты, милый!» Мне кот не понравился сразу. Особенно система его развлечений после еды и неудачный выбор места для этого. Поэтому я сейчас же попытался уронить его в глазах восхищенной женщины. У него морда в царапинах. Побегал бы по крышам, и у тебя было бы так же. Это была неоспоримая правда. Мои развлечения протекали в другой плоскости и не оставляли внешних знаков. Но уступать позиции мне не хотелось. Он в саже весь и хвост оторван. Ему не на балы ходить. Да, ну и в домашнем обиходе, ты же понимаешь, почему нельзя ходить запросто с отрубленным хвостом, я не знал. И, боясь сбиться с правильного логического пути оклеветания грязного кота, резко замолчал, злобно поглядывая на веселое животное, и бросил на стол газету. «Еще что-нибудь прольет!» «По-моему, кто не любит животных, вскользь заметила жена, поглаживая серого, у того не может быть чуткой души. Так, кирпич вместо сердца». «И с кирпичом люди живут», – сделал я необоснованное предположение и тоже вскользь добавил. «А вот некоторых котов хорошо бы брать за хвосты и выкидывать на улицу». «Сначала кота выкинуть за хвост, потом и жену можно». «Это, конечно, было самоунижение, но я вообще сделал глупо, что завел весь этот разговор. Если бы я действительно набросился бы на кота и, не дав опомниться ни жене, ни ему самому, вышвырнул его на лестницу, все бы этим окончилось. С первого же вечера его взяли под свое покровительство, кроме жены, мама, работница и даже квартирантка, одинокая старая дама без определенного возраста и занятий. «Агаша, почему вы не дали мне сливок? Вы же знаете, что я люблю к утреннему чаю, чтобы...» «Не я, а Марья Владимировна». «А, ну хорошо». «Он уж ластился, ластился, а они и дали», — растроганно пояснила Агаша. «Любят они его». «Кого они любят?» — тревожно спросил я. «Да кот выпил, вылокал блюдце, другое налили, а потом удрал. Сейчас во дворе шляется». «Значит, это коту отдали сливки?» «Уж очень он ластился». «Я не люблю стучать дверьми во время выхода из дома. Сегодня я это сделал». «Я спать иду. А ты что, работать?» «Да не хочется что-то второй час уж, а нужно». «Ну, работай. Только не затворяй дверь, а то не слышно будет. Кота опять нет дома, бегает где-то. Придет, царапаться будет. Агаш спит, как бревно. Ты послушай, как замяукает, Пусти. Отрываться от работы. Что же мне, не спать целую ночь? Может, на лестнице прикажете сидеть? Ну, хорошо, хорошо. Буду слушать, когда этот паршивый кот притащится. Когда нить рассказа, какой я начал писать, удобно пристроившись у стола, начала раскручиваться плавно и весело, и оставалось дать только неожиданную развязку, в кухонную дверь кто-то зацарапался. У дверей на лестнице не было никого. Я немного подождал и пошел обратно, совсем в ином расположении духа, чем оторвался от бумаги. Не мудрено, что веселая развязка в рассказе приняла вид горькой семейной драмы. Причем героиня через 4 строчки переменила свое законное имя Евгении Петровны на Катю. Эти соответствующие обстоятельствам замечания сделал мне первый же редактор, возвращая рукопись обратно. Оказалось, что кот спал дома, под диваном. Я выяснил это около 6 утра, когда мне пришлось встать из-за его назойливого мяуканья и выпускать его непременно через парадное крыльцо. Ты спишь? Проснись, пожалуйста. Послушай, Саша, Саша же. Ну что, в чем дело? Видишь ли, где-то кот орет, прямо надрывается. Он, должно быть, забрался на крышу и слезть не может. Еще упадет, разобьется. Нужно разбудить дворника. Я из-за твоего кота, голубушка, по двору голым бегать не стану. Значит, я должна буду бегать голая, да? Ты так думаешь? Что я думал, трудно было высказать в присутствии женщины, хотя и близкой. В общем, или ты, или я. Но кота сейчас же надо достать. Ну хорошо, хорошо, я пойду. Хорошо, что весной нет снега, иначе было бы еще холоднее в накинутом на незастегнутую одежду пальто бегать по двору и разыскивать дворника. Павел! А, Павел, спит, черт! Павел! Послушайте, Павел! Сейчас отворю, кто? Павел! Сейчас, сейчас. Через 10 минут, в течение которых над моей головой где-то на крыше действительно раздавался непрестанный, полный дикого отчаяния и суровой безнадежности кошачий вой, Павел вышел из дворницкой. Кот там! Показал я куда-то вверх. Достать надо. Спать мешают. Достать его надо. Да. Наш он. Достать! Удивленно произнес он. Кота-то! Да, кота, кота, вот. С крыши-то! С крыши! Упадет, разобьется. Да где же его достать? У нас вот в прошлом году тоже один шатался кот, так его Никита ключом пришиб. Может быть, лестница такая? Лестница-то есть. Действительно, сбоку была лестница, поставленная, конечно, для более настоятельной необходимости, чем та, которой руководствовался я. Через несколько минут я, человек свободной профессии, прочитавший много хороших и умных книг, чутко разбиравшийся в жизни и делавший некоторые успехи в своей общественной карьере, и Павел, крепкий, здоровый, серьезный мужчина, сосредоточенно, хмуро и медленно ходили по крыше и ловили кота. Слабому, хотя и развязному животному трудно было справиться с двумя взрослыми мужчинами. И где-то около закопченной дымовой трубы я поймал белого с сероватыми подпалинами кота и с торжеством настоящего охотника понес его домой. Дома я услышал, что жена разговаривает с кем-то тоном, на который имею право только один я. Ну, милый, ну, родной. Ой, мой, испугался. Ну, золотой мой нуляк, успокойся. Нуляк хороший мой. Странно, подумал я, кто же это там пользуется таким успехом? Я отворил дверь и вошел в спальню. Только ты ушел, с улыбкой сказала она, а он сам зацарапался. Кто? Кто зацарапался? Да кот. Вот он, у тебя на подушке лежит. А это? Я обиженно вытащил пойманного на крыше кота из-под пальто. Почему это было так смешно, я не понимаю. Но жена рассказывала об этом всем знакомым целый месяц. Становилось тяжелее. Раньше, когда к нам собирались близкие люди, жена, разливая чай, обычно бросала вскользь: а мы роман собираемся писать. Или какую-нибудь другую фразу, подчеркивающую мое особое положение среди окружающих меня людей. Незаметно, но бесповоротно все это ушло в прошлое. А он сегодня опять хвостом в кипяток попал, завязывала разговор жена. И ничего, хоть бы что. Кто? Саша? Спрашивал кто-нибудь из гостей. При чем здесь Саша? Кот попал. А вот вчера, между прочим, целый вечер шли долгие восторженные разговоры о характере, поведении и привычках кота. Я скромно выпивал пододвинутый мне стакан и робко уходил к себе в комнату. На что я был теперь нужен? Мое отсутствие проходило незаметным, и если я слышал доносившийся из столовой взрыв шумного восторга, я знал, что это Агаша принесла извлеченного откуда-нибудь из-под шкафа или из корзины с бельем моего счастливого соперника. В темные вечера под видом срочного делового визита я уходил из дома, ловил кота где-нибудь на черной лестнице и ехал на другой конец города подкидывать его куда-нибудь к неосвещенному покинутому зданию. Через два дня, проходивших в мрачном отчаянии моих близких, кот являлся голодный, заморенный и отсыпался на моей постели. Домовый управляющий, ценя меня как аккуратного плательщика и старого квартиранта, извинялся по телефону за своих дворников, а когда один из них был рассчитан за это как жертва моих заговоров, он, обиженный, ходил по кухням и раскрывал нашу тайну. Как и чем я мог оправдаться? Кончилось тем, что кота кто-то отравил. Я до сих пор не знаю, с кем я могу обменяться долгим и растроганным рукопожатием. Около недели в доме чувствовался покойник. Обедали не вовремя. На меня смотрели хмуро, все чувствовали во мне человека, руки которого обогрены кровью. Теперь, когда это забылось, я чувствую себя хозяином положения. На столе у меня чисто. Сидя ночью за работой, я не дожидаюсь ничьего царапания в дверь. А когда в полуоткрытую форточку со двора долетает томительный и унылый кошачий призыв к помощи, я знаю, что не меня, а другого этот призыв вытолкнет на двор из теплой и светлой комнаты. Если бы теперь снова пришел к нам какой-нибудь кот и изъявил явное желание поселиться и жить на тех же условиях, я позвал бы его к себе в кабинет и постарался бы в простых и, возможно, более убедительных выражениях доказать ему, что он здесь лишний. Если бы он не понял, я показал бы это ему в более наглядных формах. Что бы вы ни говорили, А есть случаи, где даже мягкому, интеллигентному человеку приходится обращаться к помощи грубой физической силы. Вы слушали новую литературную запись. Рассказ Аркадия Бухова «Кот» читали Валерий Никитенко и Евгений Теличеев.